Глава 1. Арк-Роял. Район Донегала. Федеративное Содружество. 19 декабря 3055 года. Легкий бриз приносил капельки дождя. Они падали на лицо Кая Алардаляо. «Правильно, что мир оплакивает этот день», — подумал Кай, поеживаясь не столько от холода, сколько от зрелища погребения. Он смотрел, как урну с прахом медленно опускали в сырую черную землю. Кай поплотнее закутался в плащ, для чего подтянул концы ремня и завязал их особым узлом. Форма его была точной копией одного из узлов желудка. Стоящий у изголовья могилы священник, прочитав положенные молитвы, произнес: «Соломея Кел, твои бренные останки мы предаем земле, дабы свершилось написанное, что из праха возникнешь ты и в прах обратишься. Мы уверены, что ты уже на небе, рядом с Господом, и будешь пребывать с ним во веки веков». «Аминь», — проговорил вместе со всеми Кай и перекрестился. Присутствующие стали постепенно расходиться, и вскоре Кай остался один. Он стоял, глядя на урну. Мысли его были далеко, он погружался в воспоминания, не замечая времени. Из раздумий его вывело прикосновение чьей-то руки. Он обернулся и увидел Феона Варда из клана Волка. Как и все в его клане, он был одет в серый кожаный костюм. «Спасибо, что ты пришел», — мягко улыбаясь Каю, произнес он. Феон родился здесь, на Арк-Рояле, но в далеком детстве был захвачен в плен кланом, воспитывался в нем и сейчас на иерархической лестнице клана занимал высокую и почетную ступень хана. Глядя на него теперь, невозможно было представить, что он принадлежит к племени, о могуществе и свирепости которого слагают легенды. «Потеря родителей смиряет даже храбрейшего из воинов», — подумал Кай, глядя на Феона. «Спасибо тебе, что позволил мне прийти сюда», — ответил он и низко поклонился. «Для нас высокая честь видеть здесь представителя объединения Святого Ива, мой лорд», — сказал Морган Келл и, приблизившись, встал рядом с сыном. Он протянул Каю левую руку. Пожимая ее, Кай с болью заметил, что пустой правый рукав в куртке Моргана приклепан к плечу. «Твоя мать», — продолжал Морган, — «да и весь ваш народ всегда проявляли честность в договорах с нами, и мы хорошо помним об этом». Кай кивком ответил на вежливое замечание Моргана и внутренне содрогнулся. Вид командующего отрядом наемников внушал страх. Впервые Кай увидел Келла в зоне недосягаемости, где сам Кай проходил обучение по отражению возможной агрессии со стороны кланов. Морган всегда притягивал к себе. О его могуществе и живучести говорит даже то, что он остался цел после взрыва бомбы на куски разорвавшие его жену и Мелиссу Штайнер-Девион. Казалось, Морган пострадал минимально, взрыв унес только его правую руку. Однако, вглядываясь в усталое и изможденное лицо, Кай понял, что перед ним стоит уже не тот прежний Морган. Взрыв унес не столько его руку, сколько сбил с него прежнюю спесь и внешний блеск. Самое главное, взрыв лишил его веры в собственную неуязвимость. Кай почувствовал жалость к некогда великому человеку. К горлу его подступил комок, он сглотнул его и заговорил. «Я всегда делал все возможное, чтобы оставаться в стороне от серьезных государственных дел. Никогда не принимал на себя ненужных мне обязательств и делал только то, что мне поручалось. Но находясь здесь, на Арк-Рояле, я не просто выполняю печальную обязанность и высказываю вам уважение нашей семьи. У меня здесь есть и собственный интерес». Морган пристально посмотрел в глаза Каю, и тот почувствовал, как всю его душу пронизывает электрический разряд. «Это связано с твоим отцом, разумеется. Я еще более польщен». Филон нахмурился. Фраза отца явно привела его в замешательство. «И давно умер твой отец, Квяв?» Кай сделал вид, что не расслышал клонизма в речи Фелона. «Он умер, когда меня схватили на Элайне. Я тогда убегал от Комстара и от одного из ваших кланов, нефритовых соколов. Впоследствии я побывал на его могиле, на Кестрелле, то есть, лучше сказать, посетил его могилу». Морган Келл задумчиво покачал головой. «Я знал твоего отца. В войне с конфедерацией Ляо он столько перенес горя и стольким пожертвовал, что заслуживает высочайшего поклонения. Положа руку на сердце, я могу сказать, что своей жизнью, то есть тем, что ты вообще сейчас существуешь, ты полностью обязан своему отцу и его службе Хэнсу Дэвиону». Кай улыбнулся в ответ на замечание Моргана. «Да, действительно, если бы он не работал на Максимилиана и не был двойным агентом Дэвиона, он никогда бы не женился на моей матери, а Святой Ив до сих пор был бы частью конфедерации Ляо». Но вдруг он помрачнел. «Да, я посетил его могилу, но меня не было на похоронах. Но я не мог, я был далеко». Морган положил руку на плечо Кая и сжал его. Сжал так сильно, что Кай удивился. Он и не предполагал, что у Моргана сохранилось еще столько энергии. «Я понимаю тебя», — сказал он, — «но никто тебя не осуждает. Все знают, что ты не мог сказать своему отцу последнее «прости». Не стоит так сокрушаться, а уж тем более завидовать тем, кто прощается со своими родными или близкими. Мы уже со многими успели попрощаться». И он обвел глазами многочисленные свеженасыпанные холмики на кладбище. Кай снова почувствовал, как к горлу подступает предательский комок. «Мы с отцом понимали друг друга. По крайней мере, он всегда меня понимал. Он часто говорил, что гордится мной, но я почему-то всегда считал, что это не так, что в душе он думает обо мне иначе. Мне казалось, что после Элайны и всего того, что я там сделал, он действительно будет гордиться мной. Но он умер, так ничего и не узнав». Филин стоял, сжав губы, глаза его сузились. «Я уверен, что он мог бы гордиться. Недавно у меня был повод побывать на Элайне. Клан Нефритовых Соколов и Волков всегда были соперниками и относятся друг к другу с плохо скрытой неприязнью. Но когда я встречался с Таманом Мальтусом, командиром местного гарнизона, то убедился, что только одно упоминание твоего имени здорово помогает. Мы о многом с ним договорились, и все благодаря тебе. В обмен на обещание твоего дяди Дэниела не атаковать его, Мальтус снабдил нас всем необходимым. Не знаю, что уж ты там делал, но Мальтус отзывается о тебе прекрасно. Он явно тебя уважает». «Таман Мальтус прекрасный человек. Как и раньше, я бы не колеблясь снова доверил ему свою жизнь и был бы абсолютно уверен, что он не обманет и не подведет». Кай посмотрел сначала на Фелона, затем на старого Келла. «Но все, что я сделал на Элайне и вообще в войне с кланами, не идет ни в какое сравнение с поступками моего отца. 25 лет назад он буквально совершал чудеса героизма. Но я тоже думаю, что ему не было бы стыдно за меня и мою работу». «Отцы всегда гордятся своими детьми и их поступками, Кай. Я знаю это по собственному опыту». Морган похлопал юношу по плечу. «Твоему отцу понравилось бы то, как ты действовал на Элайне, и он действительно гордился бы твоими успехами на Солярисе. Я бы сказал, что до некоторой степени тебе удалось затмить подвиги отца, ведь под твоим командованием были одержаны впечатляющие победы». Кай наклонил голову в знак почтения к похвалам старого воина. «Безусловно, одержанные мной победы порадовали бы отца, но не знаю, гордился бы он тем, что на Солярисе я прибыл, чтобы спрятаться», — подумал он. «Война против кланов изменила мир в лучшую сторону. Хотелось бы думать, что такие же изменения произошли и во мне самом. Но кто может подтвердить это? Остается только гадать и надеяться», — произнес Кай. Лицо Фелона было спокойным, но во всей его позе чувствовалось напряжение. «Войны приносят не только изменения, но и горе и сожаление. Именно война оторвала меня от семьи. Только для того, чтобы я смог приехать сюда на похороны своей матери, принцу Виктору Дэвиону пришлось обращаться за разрешением дать мне возможность пребывать здесь в качестве представителя клана Волка при военном предцентре Комстара. Тот сначала согласился, но затем передал обращение Ильхану для окончательного утверждения. Хотелось бы, чтобы все было не так, но в то же время сознание подсказывает мне, что иначе быть не может. Трудности будут. Я уверен, что и ты тоже их испытываешь». «Да, все так», — продолжал Кай. «Война приносит много несчастий. Гибнут боевые товарищи и теряются друзья». Вдруг совершенно внезапно в его мозгу всплыл образ темноволосой Дейры Лир. «Иногда мы слишком увлекаемся извлечением уроков, преподнесенных нам войной. Мы начинаем копаться в самих себе и за этой учебой перестаем замечать тех, кто нас любит, а зачастую и отдаляемся от них. Конечно, можно и не замечать уроков войны и жить спокойно, но это все будет продолжаться очень недолго. В итоге все равно реалии жизни, те, которых мы так старательно избегаем, накапливаясь и наслаиваясь, словно ржавчина, будут подтачивать и разъедать наши жизни до тех пор, пока полностью не разрушат их. Феллон странно посмотрел на Кая и покачал головой. «Нравится нам это или нет, но война сделала нас совершенно другими людьми, Кай. Война обнажила нас до самой сути. Она дала нам понимание цели нашего рождения и показала нам, кто мы есть на самом деле. Отмахнуться от этого, закрыть на все глаза невозможно. А если бы мы так сделали, снова нашелся бы кто-нибудь, кто обратил наше безразличие против нас же самих». Пристально глядя в глаза Феллона, Кай чувствовал, что между ними много общего в мыслях, однако как же отличается стиль их жизни, как много чуждого друг другу им приходится делать, и только для того, чтобы быть теми, кем они должны быть. Феллон живет в обществе, где воинское искусство ценится превыше всего. Он воин до мозга костей. «Мой мир устроен иначе, Феллон», — подумал Кай. «Быть воином для меня всего лишь игра, один из эпизодов жизни».